Глава 26. Тяжелое зловоние стояло в приюте для туристов, состоявшем из трех каменных стен и потолка. Медведь. С моей кровати в глубине я видел, как он с шумом, вдыхая воздух, наклонился над ближайшей к выходу кроватью. На ней с вечера, не сделав ни одного движения, лежала Пэт, отказавшаяся даже от ужина. Сейчас она крутилась, вертелась, пытаясь вырваться из спального мешка, который мы с Олтом застегнули на молнию. Он оказался ловушкой, тюрьмой, из которой даже Олт не мог ее освободить. Медведь вонзил в мешок зубы и стащил его на пол, потом потянул за собой, и крики стихли. Я не слышал Маклегана и не знал, здесь ли он еще. Я развернул свой мешок и спустил на пол ногу. Надевать протез не было времени. Схватив костыль, я сунул его под мышку и бросился за медведем. Наверное, он был больным или старым, или уж очень голодным, потому что не разжал челюсти, не ринулся в бой и не побежал. Легкая добыча. Прыгая на одной ноге, я тыкал ему в нос и в глаза костылем, кричал, визжал и упал на Пэт, когда неожиданно споткнулся. Я откатился подальше и, вставая, наступил на штанину, чуть было не упал опять, продолжая вопить, что было мочи. Костылем я все-таки сумел попасть ему между глаз. Испугавшись или растерявшись, медведь отпустил Пэт, поднялся на задние лапы и зарычал почти человеческим голосом. Я все еще прыгал на одной ноге, ожидая нападения, тем более, что мы были приблизительно одного роста и находились почти вплотную друг к другу. Он не мог на меня не напасть. Но, как ни странно, медведь потер морду в том месте, куда я его ударил, и убежал в лес, вереща как младенец. Обливаясь, несмотря на холод, потом и тяжело дыша, я наклонился над изодранным спальным мешком, от которого пахло тушенкой и медведем. На земле тоже были куски тушенки. «Чертов садист, ублюдок! Чертов безумец! Мерзавец!» Разбросал тушенку, снял цепь, еще немного провизии набросал снаружи, остальное спрятал где-то, может быть, на дереве, а сам стал ждать, что будет дальше. Мне хотелось убить этого обаятельного психопата, который только и делал, что дурачил меня. Накатила бессильная ярость, ярость и безнадежность. Я ничего не видел, так был подавлен случившимся. Пэт пошевелилась. Не в состоянии выбраться из мешка, она забилась в угол и сжалась в комочек. Я расстегнул молнию, вытащил Пэт, обнял ее, стал утешать, гладить, целовать, говорить, что я ее люблю и что теперь все позади. Она дрожала и прижималась ко мне, не переставая всхлипывать и шептать мое имя. В конце концов она успокоилась и заснула. Мы не могли оставаться в этом месте из-за холода и вполне возможного появления других диких зверей. Но я не мог поднять Пэт и унести, как не мог растолкать ее и заставить подняться. Я наклонился над Маклеганом, злясь на него за то, что он тоже висит на мне мертвым грузом. Неожиданно я услышал тихий голос возле самого уха. Я не хотел стрелять в беднягу. Мог попасть в вас. К тому же у него больше прав находиться здесь, чем у вас. Ладно, я помогу. Ты хорошо держался, мальчик. Ублюдок. Я слышал, как он подошел. И вдвойне ублюдок, потому что мне была приятна его похвала. Я был даже горд ею. Щеки у меня горели от злости и от гордости. Мне было жутко стыдно. Может быть, еще уцепиться за руку убийцы и дать ему поднять себя? Разумно рассуждать я уже был не в силах. Маклеган тем временем не издавал ни звука, но мне было все равно. Схватка с медведем была проверкой, и я ее выдержал. Наконец-то все пошло как надо. Я закрыл глаза, и вновь меня разбудил дикий вопль. Медведь вернулся вершить возмездие, а я был совсем рядом. Деваться мне было некуда, так что я закрыл руками лицо и стал ждать, когда его когти снимут с меня скальп. Однако это кричал всего-навсего Олд, приказывающий мне встать. Удивление мое было равно ужасу. Холодный дождь стучал по железной крыше. Олд не разжег костер. Он разбудил остальных и вручил всем воду и крекеры, а сам молча наблюдал, как мы едим. Потом мы ушли, чувствуя облегчение, как дети, совершившие нечто предосудительное, и затерялись в белом тумане, не в силах разглядеть ничего, кроме кусочка земли под носом. А Маклеган и Пэт с трудом переставляли израненные ноги, а у Пэт, кроме того, был разорван и окровавлен рукав. Олд приказал ей встать впереди меня, и, проходя мимо, она равнодушно кивнула мне, словно забыла о том, что было ночью. Маклеган все помнил и покраснел, встретившись со мной взглядом. Я презирал его за трусость и видел в ней отражение моей собственной трусости. Наконец разум вернулся ко мне. Мысленно я извинился перед Маклеганом, решив беречь силы и не туманить себе мозги. Даже если это ничего не изменит, я выкину из головы весь мусор и умру чистым. Так правильно похвалил я себя и, подумав, что в таких обстоятельствах даже плохой каламбур все-таки лучше уныния, с трудом удержался от смеха. Мы не прошли и мили по тропе, слева от которой была пропасть, как услышали стоны Маклегана. Я обернулся и увидел, как он упал на колени и лбом бьется о камень. Несколько секунд он раскачивался взад-вперед, а потом вытащил руку из-под лямки рюкзака и упал на бок спиной к горе. К нему подошел Олд, ударил его ногой взад и приказал ему подняться. Но Маклеган, хотя у него дрогнули ресницы и шевельнулись губы, не издал ни звука. — Будь ты проклят! Вставай! — крикнул Олд. — Вставай, я тебе говорю! Олд достал пистолет и выстрелил. Во все стороны брызнули осколки камней, и по серому лицу Маклегана потекла кровь. Он мог бы пролежать много часов, даже не вспомнив о еде, выжидая подходящий момент для атаки. Одно движение, и он уже на ногах, рюкзак у него в руках, и он кидает его в Олда, который опять стреляет. Маклеган задел его, но поскользнулся и, потеряв равновесие, полетел вниз. Олд выстрелил еще два раза, но Маклеган, распугав птиц, исчез в кустах и тумане. Птицы вскоре успокоились, и вновь наступила тишина. Я снял рюкзак и стал спускаться. Прозвучал еще один выстрел, нарушивший лесную тишину. Закричали птицы, и закричала Пэт. «Назад, или я убью тебя!» — не повышая голоса, произнес Олд. «Давай, стреляй!» — бросил я ему через плечо, зная, что он не убьет меня. Пока не убьет. Сумасшедший грохот сбил меня с ног, и я упал в кусты. Я никак не мог понять, что случилось и куда я ранен, потому что нащупал только синяки. Олд опять блефовал. Палка должна была валяться где-то рядом, и мне нужно было ее найти, чтобы добраться до Маклегана. Опершись на дерево, я встал на правую ногу, сделал шаг и упал, закричав от невыносимой боли в культе, зажатой в пластикометалл. Надо мной пролетел довольный смех Олта. Он не блефовал. Он медленно убивал меня, вновь лишив протеза. Глава 27. Олд сидел на корточках под холодным дождем, от которого его спасала Понча, улыбался, вращал на указательном пальце пистолет и смотрел, как я ползу наверх. Потом он поднялся и подал мне руку. Я прислонился к дереву. «Поправь», — сказал он, показывая пистолетом на мои разорванные штаны. Мне надо было это сделать, но я лучше бы одолел еще 1000 гор, чем подчинился ему. Он понимал, почему я медлю. Он знал. Он хотел увидеть. В глазах его уже зажегся тот безумный огонь. Он даже рот приоткрыл в ожидании великолепного зрелища. Но мои руки отказывались шевелиться. «Ну уже, торопил он меня. «Не ждать же целый день!» «Значит, надо спустить штаны и снять ремень, на котором держался протез. Он был сломан всерьез, и я никак не мог снять его, не стянув предварительно ботинок. Я попытался наклониться и упал. Пэт даже не пошевелилась, чтобы помочь мне. Дождь лил вовсю, пока я возился со сломанным протезом. Вместе с протезом с культи соскользнул носок, и я сидел беспомощный и униженный, как никогда прежде, подставив измученную плоть под дождь и любопытный взгляд Олта. «Господи, да он идет ко мне! Он совсем близко!» Я решил броситься на него и выбить из его рук пистолет. Он наверняка этого не ждет. Хороший удар вряд ли получится, но, с другой стороны, он стоит так близко, и курок не взведен. Я собрал все силы и прыгнул, ударив его в грудь головой и руками. Пистолет отлетел в сторону. «Пэт, быстрее, пистолет!» — крикнул я. Олд обхватил меня сильными руками и опрокинул на спину, радостно смеясь мне прямо в лицо и зная, что моя культя под ним глубоко погружается в грязь. Я взвыл от боли, а он с легкостью, удерживая меня одной рукой, поднял другую и... Когда я пришел в себя, то увидел его в метре с небольшим, направленным на меня пистолетом, и на лице его уже ничего не отражалось. А Пэт, держась за щеку и тихонько подскуливая, стояла возле меня на коленях. Дрожащими руками я ощупал челюсть. Ничего не сломано, хотя болит, и на щеке кровь от кольца, которое Олд снял с пальца убитого им брата. С трудом, что не ускользнуло от его внимания и доставило ему удовольствие. Я сел и занялся грязной культёй. Мне ничего не оставалось, как натянуть на неё мокрый носок и, перекатываясь сбоку на бок, надеть штаны. Потом я попытался встать, не получилось. Под рукой у меня оказался протез, и я подвинул его на видное место, зная, что если Рене и Жан поблизости, они найдут его, как нашли меня 15 лет назад. И если он попадется на глаза чужим, то они заявят в полицию. На снятый ботинок я даже не посмотрел. Но Олд словно читал мои мысли. Насмешливо глядя на меня, он взял протез и ботинок и спрятал их под сгнившим бревном. Он помог мне встать и надеть рюкзак. «Иди». Я прыгнул, но потерял равновесие и упал. Тогда я рассмеялся. Олд ударил меня. Я растянулся на земле и опять рассмеялся, потому что мне было очень больно и очень смешно. Лес взорвался выстрелом. А я крикнул сквозь смех: «Ты чертов безумец! Как прикажешь двигаться-то? Лететь мне, что ли?» Я смеялся и смеялся. Олд поднял меня, вцепившись мне в волосы, и почти любовно прошептал на ухо: «Найди себе костыль, мальчик, найди себе костыль. Помоги ему, девочка». Я сказал: «Помоги ему». Поглупевшая от страха, с покрасневшей щекой, Пэт приблизилась ко мне, и он отпустил меня. Я обнял ее за плечи под рюкзаком и огляделся в поисках палки, вроде той, что потерял в кустах. «Ничего, найдем что-нибудь по дороге. Жаль, конечно, ведь та недалеко». Но едва я сказал это, как Олд больно толкнул меня. Мы двинулись вперед по узкой тропинке, на удивление чистой посредине. С каждым моим прыжком Пэт все больше сгибалась. «Нет, так много не пройдешь. Даже если бы мы и приноровились друг к другу. Еще один прыжок, и я, отпустив ее, повалился на землю». «Придется тебе что-нибудь придумать, Олд», — сказал я и обратил внимание на то, как спокойно он выслушал меня. Вообще было удивительно тихо и спокойно, и горы, и дождь, и моя злость тоже стала капля за каплей вытекать из меня вместе с последними силами. Со злостью было покончено, и со мной тоже. «Знаешь, хорошо было бы нам вместе прогуляться по облакам», — сказал я, подумав о том времени, когда он был еще чистым и здоровым мальчиком, и у него еще была возможность спасти меня. «Это ты все испортил, Олд, хотя тебе было дано больше, чем многим другим. Что же тебе еще было нужно?» Мне стало больно говорить, и я закрыл глаза. Плевать на то, что он скажет. Да я уже все это знал, слышал раньше. «Я хотел того, что имел ты», — проговорил он хрипло. Слышно было, как Олд достал пистолет. Он был уже почти готов к последнему шагу. «Конечно», — сказал я, не обращая внимания на вздох Пэт и ее судорожно сжавшуюся в кулак руку. «Конечно. Тебе нужен был любящий отец. Но у меня тоже нет такого. Чья же это вина, Олд? То, что нужно было тебе, нужно многим. Но у них тоже этого нет и никогда не будет». Это было похоже на мои 50-минутные сеансы, которые я проводил с пациентами, усадив их по другую сторону стола, когда задавал им простые вопросы, а они молчали. В затянувшейся тишине я услышал голоса. Кто-то шел по тропинке. Олд убрал пистолет и посмотрел вдаль. Я тоже обернулся и посмотрел. Смешно, но я ждал этого. Я даже представлял, как буду скакать на своей новенькой ноге, когда кто-нибудь появится и спасет меня, Маклегана и Пэт. А теперь я слишком устал, и мне было не до спасения. Появились три промокших и провонявших под своим пончо путешественника. «Эй, у вас проблемы?» — спросил один. «Что такое? Нужна помощь?» «Ну и вид, приятель!» «Как это тебя угораздило?» «Упал», — ответил я, неожиданно обретая новые силы. «Сломал костыль. А у вас, случайно, какао не найдется?» «Найдется. Пошли с нами, здесь недалеко база. Судя по путеводителю, недалеко. Вам всем оно не помешало бы. Пошли». Олд сунул руку в карман, где лежал пистолет. «Значит, я не мог воспользоваться удачей». «Нам в другую сторону», — сказал я. «Но все равно спасибо». Я не мог сдвинуться с места. Олд и Пэт тоже не посторонились. Поглядев на нас с недоверием, путешественники обошли нас и вернулись на тропу. Один из них что-то шепнул другому. «Да, верно», — ответил тот и повернулся к нам. «Вы не слышали выстрелы? Два или три, несколько минут назад. Похоже, стреляли внизу, где-то рядом». Я увидел, как Олд вынимает пистолет из кармана. «Слышали. Не знаю, кто стрелял, но между приютом и нами, возможно, лежит крупный мужчина, если его задело одним из этих выстрелов». На сей раз Олд вздохнул и застыл на месте. «Вы там посмотрите». «Хорошо. Эй, послушайте, это не мое дело, но вы уверены, что правильно поступаете? Тропинка далеко не везде очищена. Вы куда идете?» «На высоту Грегори», — отозвался Олд. «С ним?» «Послушайте, верно, я зря вмешиваюсь, но я знаю дорогу, ее так просто не одолеть. Да и людей там почти не бывает». «Вам ни за что ее не одолеть», — сказал он, обращаясь ко мне. «Даже если идти по ровному месту». Он достал путеводитель в синей обложке и стал со знанием дела листать страницы. «Смотрите», — сказал он, — «мы сейчас почти у подножия пика Гриер. Поверьте мне, подъем совершенно крутой, мы только что съехали вниз на задницах, так что знаем. Дорога словно маслом смазана, погоду сами видите, и не везде очищена, если вы этого еще не заметили. Чтобы добраться до уступа Грегори, надо обогнуть пик Гриер, а потом подняться на пик До. Это еще 2 мили вверх. И только тогда вы выйдете на нужную тропу. Ее еще найти надо. Мы не нашли, а очень искали. Надеюсь, вы понимаете, что собираетесь делать?» Олд кивнул. Я сказал «нет». Пэт промолчала. Все мы смотрелись, наверное, как диорама на исторической выставке. «Встреча путников», — подумал я и опять неудержимо, по-идиотски расхохотался. «Олд», — позвал я сквозь смех, — «ты понимаешь? Он прав. Это конец». Я перекатился на бок, хихикая, как дурашливый младенец. Он наклонился надо мной и прошептал: «Вставай и иди, или я всех здесь убью». Он с такой силой сжал мне руку, что она онемела и заколола в кончиках пальцев. Однако он был очень деликатен, когда поднимал меня и помогал опереться на него рукой, которая раньше обнимала Пэт. От его угрозы я задохнулся, как от удара в живот, от страха за Пэт и трех путников. Я совсем лишился сил и вновь сел на землю. Я знал, что больше мне не подняться. Один из мужчин бросился мне на помощь, и Олд вытащил пистолет. «Нет!» — крикнул он и щелкнул предохранителем. «Прочь! Он мой! Мы пойдем!» «Ублюдок!» — донеслось до нас откуда-то из кустов. «Маклеган!» «Я здесь! Хочешь попробовать еще?» Туман скрывал его от нас, хотя даже в ясный день мы бы все равно не увидели его, и изменял направление его голоса. Олд метался, не зная, куда стрелять. Путники и Пэт стояли, не шевелясь. Наконец внизу треснула мокрая ветка, и Олд выстрелил раз, другой, потом сбросил рюкзак. Когда все опять стихло, зазвучал знакомый смех. Только теперь это был смех победителя. «Мимо! Еще как мимо! Олд, ты дурак, даже попасть не можешь! На твоей шее скоро завяжут красивый...» Олд уже не сдерживал своей ярости. Он побежал в кусты и еще раз выстрелил. В эту минуту тот, кто заговорил с нами первым, с диким криком бросился на него. Оба они упали. Теперь это была уже другая диорама. Трагедия в горах. Парень поднялся, а Олд остался лежать. Он задергал ногами и рукой потянулся то ли к шее, то ли к лицу, а потом затих. Случилось то, чего я не хотел. Я сполз с тропинки, проклиная свои трясущиеся руки и не чувствуя больше боли, дотронулся до лица Олта. Глаза его были открыты, и мне показалось, что он узнал меня и хочет что-то сказать напоследок. «Олд, Олд, потерпи! Я помогу тебе! Сейчас помогу!» Он закрыл глаза, словно зная, что ему уже ничто не поможет. И он был прав. Только сейчас я разглядел коричневую ветку, проткнувшую ему горло. Острый сучок, обломанный ботинком человека или лапой медведя. Я видел, как жизнь покидает его, и слышал, как затихает его злое сердце. Вскоре он умер. Конец книги. Читала Дина Григорьева.